зачем-то, что походило на эссе об уходе за здоровым и больным ребенком, отправляйся. Мне еще нужно выверить 1000 гранок. Да, и передай это Дживсу, когда увидишь его. Это статья для рубрики «Уголок супруга». В ней есть серьезные мысли насчет галуна сбоку на мужских выходных брюках. И я хотела бы, чтобы он просмотрел ее. Насколько мне известно, это может оказаться красной пропагандой. Могу я рассчитывать на то, что ты ничего не перепутаешь? Скажи мне своими словами, что ты должен сделать. Пойти в антикварную лавку на Бромптон-Роуд, на, как вы говорите, Бромптон-Роуд, попросить показать сливочник корову и изобразить презрение. Правильно, валяй. С легким сердцем я вышел на улицу и остановил проезжавшие мимо ландо. Многие мужчины, несомненно, были бы расстроены, если бы их утро разбили таким образом, но я лишь испытывал удовольствие при мысли, что в моей власти совершить этот добрый поступок. Я всегда говорю, поскребите немного Бертрама Вудстера, и вы обнаружите бойскаута, любителя приключений и непоседливого мальчишку. Антикварная лавка на Бромптон-Роуд оказалась, как я и предчувствовал, всего лишь антикварной лавкой на Бромптон-Роуд. И как все антикварные лавки, за исключением тех шикарных, которые находятся по соседству с Бонн-стрит, была грязной, закопченной снаружи, плохо освещенной и вонючей изнутри. Впечатление такое, что владельцы этих заведений вечно что-то тушат в задних комнатах. «Послушайте», — начал я, входя в помещение, но затем замолчал, так как понял, что тип за прилавком обслуживает двух других покупателей. «Ой, извините», — хотел было добавить я, чтобы показать, что забрел как бы невзначай, но слова застряли у меня на губах. Мне показалось, что заведение заволокло туманом, стало плохо видно, но, несмотря на плохое освещение, я смог определить, что самый старый и низенький из этих покупателей не был для меня незнакомцем. Это был папаша Бассет собственной персоной. Именно он, а не его изображение. В Устерах есть некая твердая бульдожья черта характера, о которой часто говорят. Более слабый человек, несомненно, потихонечку ретировался бы подальше от этого места. Но я стоял твердо. В конце концов, подумал я, прошлое — это прошлое. Заплатив 5 штрафа, я оплатил свой долг обществу, и мне нечего было опасаться этого маленького краснорожевого, не могу произнести, чьего сына. Так что я остался стоять, где стоял, рассматривая его из-под тишка, бегло, но внимательно. Мое вторжение заставило его обернуться, и с тех пор он время от времени искоса поглядывал на меня. Я понял, что это лишь вопрос времени, прежде чем будет тронут забытый аккорд памяти, и он осознает, что изящный, выделяющийся своей внешностью человек, опирающийся на зонтик, его старый знакомый. А теперь стало ясно, что он вспомнил. Тип за прилавком потащился куда-то во внутреннюю комнату, а он подошел к тому месту, где я стоял, внимательно рассматривая меня сквозь свои окуляры. «Здравствуйте, здравствуйте», — сказал он. «Я знаю вас, молодой человек. Я всегда запоминаю лица. Вам как-то пришлось предстать передо мной». Я слегка поклонился. «Но не дважды. Отлично. Извлекли урок, не так ли? Теперь ведете правильный образ жизни. Прекрасно. Что ж, дайте я вспомню, что это было. Только не подсказывайте мне». «Так, вспоминаю». «Ах, да, конечно. Вы вырвали у кого-то из рук сумку». «Нет, нет, это было... Вырвали сумку», — твердо повторил он. «Я хорошо помню. Впрочем, все это было давно, и с этим покончено, не так ли? Мы перевернули новую страницу в нашей жизни, так ведь? Великолепно. Родерик, подойди сюда. Это очень интересно». Его приятель, который тем временем исследовал поднос, положил его на место и подошел к нам. Он обладал, как я уже мог заметить, поразительной внешностью. Около 7 футов ростом и закутан в ульстер, в котором казался 6 футов шириной. Ульстер — шотландское длинное свободное пальто. Он привлекал взгляд, и уже потом оторвать этого взгляда от него было невозможно. Впечатление такое, что матушка природа задумала сотворить гориллу, но передумала в последний момент. Но впечатляли не только габариты. Что еще очень выделялось, так это лицо, которое было квадратным и волевым, и слегка усатым, в середине.